На днях учредился Йорданский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Курпекту 2017 года. Новый комитет решил по случаю данного форума организовать разные культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Уна.